Глава 4. 5 июля. 1:40. Джек пришел в клуб 22 минут за 15 до его закрытия. Там еще вовсю танцевали и крепко пили. Джек прошел прямо к бару. Бармен бросил на него взгляд и незаметно надавил ногой кнопку звонка под стойкой. Пока Джек заказывал себе пиво, в бар вошел Бенни Пармингер. Заказав себе двойное виски, он изобразил восторг по поводу встречи с Джеком. «Рад тебя видеть, старина!» — поздоровался он. «Ты что, пьешь пиво? Знаешь, это не очень подходит к такому ящику, как клуб 22». «Что делать?» — вздохнул Джек, пожимая руку Бенни. «Мы, журналисты, не такие люди, как все. А как твои машины? Дела крутятся?» Бенни сокрушенно покачал головой. «Не очень. Слишком много конкурентов». «Нет, без шуток, старина. Я едва-едва свожу концы с концами». Джек закусил губу. Все эти типы, по их словам, едва зарабатывают на пропитание. Но их почему-то всегда можно встретить в таких фешенебельных кабаках, как клуб 22. Выбрасывают за одну ночь его недельный заработок. «Недавно я встретил твоего патрона», — снова заговорил Бенни. «Боже мой, что у него за драндулет? Ведь это просто развалина на четырех колесах. Совсем не к лицу уважающему себя человеку. Ему давно бы уже следовало купить себе новую машину». Джек пожал плечами. «Все стареет, и сам Польсон постарел, и его машина тоже. Может быть, он бережет ее из-за сентиментальных воспоминаний?» «Глупости! Ты бы шепнул ему словечко, я-то не могу к нему приблизиться. И я бы подобрал ему отличную новую машину». Джек пообещал при первой возможности выполнить просьбу. «И еще меня интересует Мендета. Я ведь теперь работаю и с грузовиками. Хочу убедить Грентома дать мне необходимые рекомендации. Правда, он пока тянет, видно, недоволен чем-то. Придется ему пообещать процент из комиссионных». «А разве Грентом знает Мендету?» — заинтересованно спросил Джек. «Еще бы! Ведь именно Мендета финансирует клуб 22». «Мендета, подлец!» — ответил Джек. «На твоем месте я бы серьезно еще подумал, стоит ли с ним связываться». Бенни снисходительно усмехнулся. «Все это эмоции. Какое мне до всего этого дело? Мне лишь бы платили деньги за проданные автомобили». «Может, ты и прав», — согласился Джек, допивая свой стакан. В бар вошла шикарная блондинка, сопровождаемая высоким молодым человеком в тяжелых черепаховых очках. На ней было красное, плотно облегающее тело платье, рельефно обрисовывающее ее упругие груди. Она великодушно позволила посетителям полюбоваться своими стройными ногами, непринужденно усевшись на высокий табурет у стойки бара. Бенни принялся внимательно рассматривать блондинку. Он уставился на нее так пристально, что она с легким смешком поправила юбку на коленях. «Что за красотки здесь сегодня?» — со вздохом вымолвил Бенни. «Ты часто заходишь сюда?» «Ничего, красотка», — равнодушно согласился Джек. «Кстати, а где твоя жена? Как она поживает?» Бенни с трудом оторвал взгляд от блондинки. «Салли? Она неплохо себя чувствует. Сейчас гостит у своих друзей. Я их плохо знаю и не поехал с ней. Потому и зашел сюда пропустить стаканчик. К тому же мне здесь необходимо провернуть одно дельце. Но вот встретил тебя и совершенно забыл о нем». С этими словами он пожал Джеку руку и ушел. Джек заказал еще пиво. Пока ожидал его, в баре появился Грентом. Он был высок, худощав, с серебристыми волосами. Две резкие морщины опускались от носа к уголкам рта. Увидев его, Джек повернулся к бармену и положил на стойку деньги. Грентом приблизился. «Что вы хотите?» — спросил он Джека неприязненным тоном. Джек повернулся к нему. «Разве мы не знакомы с вами?» Грентом представился. «Мы здесь не очень охотно принимаем журналистов», — сказал он. Их у нас не любят». Джек удивленно приподнял брови. «Это интересно», — сказал он. «Даже очень, я бы сказал, оригинально. Просто не любите журналистов, да? А еще кому запрещен вход в ваш клуб? Дайте мне ваш черный список, и держу пари, что я найду в нем и фликов, которых вы тоже не уважаете». Грентом отстукал пальцами о стойку какую-то фривольную мелодию. «Вы напрасно сердитесь», — равнодушно произнес он. «Я просто хотел вас предупредить на всякий случай, для того, чтобы вы это знали». «Это ваша личная инициатива или это отношение Мендетты?» Лицо Грентома посуровило. «Я не собираюсь хитрить», — спокойно сказал он. «Просто я вас предупредил, чтобы вы сюда больше не приходили, и все». Джек покачал головой. «Ваш совет слишком многозначителен. Этот клуб, насколько я понимаю, место публичное. На вашем месте я бы так категорично не настаивал. Маленькое резюме по этому поводу в нашей газете может принести много неприятностей вашему заведению». «Конечно», — не стал спорить Грентом. «Но я вам сказал только то, что вас не принуждают здесь появляться. Само собой разумеется, вы имеете такое же право приходить сюда, как и все остальные. Это лишь мое частное мнение, что здесь вы не очень желательны. Но, разумеется, я на этом не настаиваю». «Значит, не настаиваете, но тем не менее советуете», — повторил Джек, отворачиваясь. «В таком случае, какой же я должен сделать вывод из вашего разговора со мной? Либо вы меня хотите запугать, либо хотите, чтобы я залаял». Грентом пожал плечами, посмотрел на часы и повернулся к бармену. «Генри, пора закругляться», и вышел из бара. Джек допил свое пиво. Сделал приветственный жест бармену, который, казалось, не заметил его, и вышел в большой зал, где заметил Клема Роджерса, саксофониста оркестра, укладывающего в футляр свой инструмент. Они были довольно близко знакомы. Ничего не сказав Клему, Джек повернулся и вышел из зала. Взяв в гардеробе свою шляпу, он минут 10 фланировал по улице, поджидая Клема. Дождавшись, когда тот вышел, Джек пошел за ним. Лишь отойдя достаточно далеко от клуба, Джек нагнал Клема. «Привет, Роджерс. Тебе не кажется, что нам следует пропустить по стаканчику?» Роджерс, не останавливаясь, отрицательно покачал головой. «Я сегодня очень устал и предпочел бы пойти прямиком до собственной кровати», — ответил он. «Но опрокинуть один стаканчик — не такая уж большая нагрузка, а? Надеюсь, после этого стаканчика ты оставишь меня в покое». Первый подвернувшийся им бар находился в подвале, и им пришлось спуститься вниз по ступенькам, чтобы войти в него. В баре было почти пусто. Маленький толстый итальянец дремал за стойкой. Он с трудом поднял отяжелевшую голову и посмотрел на вошедших мутными глазами. «Что будете пить?» — спросил он, обмахивая привычным жестом тряпкой стойку. «В такое время только виски», — категорически заявил Джек и указал на столик в дальнем конце зала. «Принесите нам туда целую бутылку. Это для того, чтобы лишний раз вас не беспокоить». Они сели рядом, но Роджерс упорно не хотел идти на контакт. Он демонстративно зевал и тер ладонями глаза. «Черт возьми, что-то я раскис сегодня. Эта работа меня убивает. Как бы я хотел найти другую?» «Я не задержу тебя надолго», — сказал Джек, наливая виски в стаканы. «Но мне хотелось бы заручиться твоей поддержкой, если это окажется в твоих силах». «Конечно, Джек. О чем разговор? Но в чем дело? В какой помощи ты нуждаешься?» «Мне необходимо присмотреть за вашим клубом. У меня такое впечатление, что в нем проделываются нехорошие трюки. Я хотел бы это выяснить». Сонные глаза Роджерса оживились. «Я не совсем понимаю, что ты хочешь этим сказать». «Только то, что сказал. Сам-то ты что думаешь о своем ящике?» «Его кто-нибудь собирается прикрыть?» — С некоторой холодностью поинтересовался Роджерс. «Не знаю, как с закрытием, но во всяком случае вашему ящику грозят какие-то неприятности. Слушай, старик, ты меня знаешь. Я совсем не хочу усложнять тебе жизнь и понимаю, что тебе нужно заботиться о своем заработке. Так вот, если ты мне поможешь, то я постараюсь, чтобы ты ничего не проиграл». «Каким образом?» «Ты согласился бы работать с Клиффом Сонерс? Если тебя такой вариант устроит, я могу помочь тебе попасть в его оркестр». Лицо Роджерса засияло. «Джек, ты это серьезно?» Джек утвердительно кивнул головой. «Знаешь, Джек, меня бы такой вариант очень устроил. У меня уже давно есть желание играть в его оркестре». «Хорошо, окажи мне услугу, и все остальное я возьму на себя. Расскажи мне все, что происходит в вашем клубе». «Да ничего особенного», — пожал плечами Роджерс. «Клуб, как и все другие, такие же клубы. Понятно, время от времени в нем случаются драки. Но ведь то же самое происходит и в других клубах. Кроме этого, у нас никогда ничего значительного не происходило». Джек казался разочарованным. «Да, мне-то казалось, что ты знаешь больше. Если бы ты спросил меня о чем-то конкретном, может, я и смог бы тебе чем-то помочь. А так», — ответил Роджерс, допивая свое виски. «И все-таки подумай», — настаивал Джек. «Хоть что-нибудь, что привлекло твое внимание, возбудило любопытство». Роджерс зевнул. «Ничего», — сказал он, уставившись сонными глазами на бутылку виски. «Правда, был один пьянчушка, хотевший дней 10 назад затеять драку с Грентомом, но его попросту вышибли из коробки. На этом все и кончилось». «А чем ему насолил Грентом?» «Да я толком так и не понял». Джек сделал нетерпеливый жест. «Расскажи все-таки». «А рассказывать нечего. Это был тип, по виду напоминавший служащего конторы. Он хотел встретиться с Грентомом. Мне показалось странным видеть его в таком клубе, как наш. Грентом вовсе не спешил появиться перед ним, и он начал орать что-то о своей сестре. О том, где она находится, еще о чем-то таком же. Но на него просто не обратили внимания. Потом его поколотили и выбросили из клуба. Больше он не показывался». «А его сестра?» «Я думаю, что он ее где-то потерял и, по-видимому, думал, что Грентом знает, где она находится. К тому же он был пьян». «Это было очень заметно». «Теперь мне кажется, что нет, но весьма вероятно. Ведь трезвый человек не стал бы орать в таком кабаке, как клуб 22, не правда ли?» «Во всяком случае, в этом что-то может быть», — Джек раздумывал над услышанным. «Ты случайно не знаешь этого типа?» Роджерс сдвинул брови над переносицей. «Вроде бы слышал его имя, но сейчас уже забыл». «Подумай, вспомни, я хотел бы найти его. Может, он что-нибудь знает». «Какое-то очень простое, распространенное имя». «Джеральд Фостер, лодочник, кажется, его хорошо знает. В тот вечер он как раз обедал в клубе, и когда этот тип попытался устроить скандал, то подошел к нему и посоветовал держаться спокойнее. Ты мог бы обратиться к Джеральду». Джек заверил Клема, что так и сделает. «Больше не стану тебя докучать. Иди спать, но теперь держи уши открытыми». Роджерс поднялся. «А то, что ты говорил насчет Сонерса, это серьезно?» «Я увижусь с ним завтра утром», — сказал Джек. Они оба вышли из бара и расстались на трамвайной остановке. Роджерс пошел за своей машиной, оставленной в соседнем гараже, а Джек принялся ждать трамвай. Он был доволен сегодняшним вечером. По крайней мере, он мог сказать Генри, что напал на след. Если им удастся с неделю морочить Польсона этим следом, может быть, тот в конце концов и угомонится. Он увидел показавшийся из-за угла трамвай и подумал, что будет чертовски рад вернуться домой.